Глава 28. Перед глазами все смешалось в серую непонятную массу. Были приказы ненавистного мне человека, необходимость идти вперед и руки, вымазанные в кровь. Я дрожала, постоянно замедлялась и чуть ли не опускалась на колени. Но каждый раз звучал голос Ивайна, затем он толкал меня вперед, не давая возможности отдаться горю. А ладони... Разве это произошло на самом деле? Ирвис пару минут назад дышала, читала вместе со мной книги и ворчала по поводу моего неважного вида. Нет. Ласточка, если сейчас же не поторопишься, то отправишься вслед за сестрой. Я с трудом повернула голову к Крилу. Из-за стоявших в глазах слез его очертания расплывались. Как он мог так поступить с ней? Мужчина ухватил меня за локоть и потащил за собой. Ступеньки сменяли одна, другую. Я спотыкалась, едва не падала, но оставалась на ногах только из-за Ивайна, не прекращающего бубнить возмущенно. «Как же я ненавижу вашу семью! Надменные, строите из себя невесть кого, делаете вид, будто ничего не произошло. Это из-за вас вся моя жизнь пошла под откос. А лицезреть ваши лица день ото дня и улыбаться...» Он сплюнул и поволок меня в сторону погреба. «Отпусти, больно ведь, не выдержала я. И будет еще больнее, поверь», — остановился Крил возле приоткрытой деревянной двери. «Из-за проклятых Блэров мне пришлось выкручиваться, менять имя, скрываться. Иди вперед». Я вытерла слезы и ступила в узкий темный тоннель. Он тянулся совсем недолго. Вскоре перед нами выросла металлическая стена, от которой веяло жаром. «Открывай!» Страшно было подходить к ней ближе, не то чтобы прикасаться. Я попятилась, не собираясь выполнять его приказ. Однако стоило шагнуть назад, как Ивайн достал еще вымазанный нож и направился ко мне. «Выпусти сгусток и направь в отверстие в центре. Не бойся, убивать тебя пока не стану. Но испортить твое милое личико смогу без труда. Оно все равно больше никому не нужно». Я часто заморгала, не смея сдвинуться с места. Меня чуть ли не разрывало от горя, да еще и плечо начало соднить. Казалось, с навалившимися напастями не справиться. Пришло время опустить руки. Ведь ничего не изменить. Над Деймором продолжат издеваться, а Ивайн так или иначе заставит сделать нужное ему. По ноге вдруг разлился небывалый жар. Я вскрикнула, не устояла и упала на пол. Слезы хлынули из глаз, а тоннель заполнился моими рыданиями. Не могу, нет сил. Но уж нет, я не для того так долго добирался сюда, чтобы терпеть эти сопли. Крил потянул меня вверх и толкнул к двери. Ладони опалило. Из груди вырвался крик. Однако стоило двинуться назад, как мужчина сжал в кулак мои волосы и дернул вперед, остановившись возле горячего металла. Выпустила свой магический сгусток и направила его в отверстие. Если не откроется с первого раза, будешь пробовать второй, третий, четвертый, пока не сработает. Я закусила губу и посмотрела на покрасневшую кожу. Как же печет! Не получилось? Повернул мою голову к себе Ивайн. Нужна искра, чтоб ее. Пробуй снова. При других обстоятельствах я поборолась бы и обманула. Солгала, чтобы потянуть время и не дать ему желаемое. Вот только сейчас мне было не до этого. Плевать. Пусть получает, что хочет. Искра с почти слившимися в однотонный синий цветами сорвалась с указательного пальца. Она полетела в отверстие и уже там ее всосала внутрь. Не успела я опомниться, как раздался громкий щелчок и где-то в стене сработал механизм. «Неужели?» – восторженно проговорил Ивайн и отпустил волосы, но сразу же опомнился и сжал мое плечо. Металлическая дверь открывалась медленно, а едва все затихло, как оттуда дунул сильный ветер, и факел в руке Крила потух. Возможность сбежать. Я дернулась, и в тот же миг заработал новый механизм, зажигающий огни один за другим возле каменных стен вытянутого темного помещения. «Вперед!» — грубо толкнул меня мужчина. Как раз в этот момент в правой ноге запекло. Я вновь не устояла и упала на холодный пол. Но теперь Эвайна уже занимали предметы, расположенные на столах и под ними, на выемках, в сундуках. Он медленно проходил вдоль них, наклонялся и восторженно охал. «Поэтому ты собирался жениться на мне?» — мой голос дрожал. От боли перед глазами все плыло. И залечить бы рану, вот только зеленый камень больше не действовал. Полностью истощился и пришел в непригодность. Теперь Деймору не станет легче. Отныне я не помогу ему. Ваша семья присвоила кое-что себе и не захотела делиться. Обернулся он, стоя возле дальнего стола, где на синей подушке лежал какой-то предмет. Вы не согласились отдавать полюбовно. Ни твоя бабушка, ни отец. Зато ты не так глупа, как остальные. Я вдруг подумала, что Эвайн причинил вред моему папе. Мерзавец. Спросить бы. Да вот только новая порция боли оказалась настолько сильной, что пришлось стиснуть зубы. Она раз за разом пронзала тело и не давала покоя. Хотелось лечь на пол и прижать колени к груди, лишь бы унять ее, ослабить. Ладони, плечо, нога, а затем бедро. Неужели нельзя оставить Деймора в покое? Крил взял ту небольшую вещицу и прокрутил ее на свету. Он усмехнулся и направился к выходу, замедлившись возле меня. Видимо, ни золото, ни серебро, ни драгоценности его не интересовали. А теперь разрешаю поплакать. Когда успокоишься, поднимись в гостиную. Его шаги вскоре затихли. Я окинула взглядом помещение и собралась подняться. Мне понадобилась опора. Правда, деревянная стойка оказалась плохим выбором и с грохотом упала на пол. В животе больно резануло. Я не выдержала. Скрутилась пополам и закричала со всей силы, выплескивая накопившуюся горечь. На теле не осталось ни одного живого места. Везде соднило и пекло, каждая клеточка пульсировала, но ничего не прекращалось. Меня будто били ногами, еще раз, еще и еще. Я перекатилась и неожиданно ощутила под ладонью что-то теплое. Полноценный вздох, от того предмета в кровь словно проникала тугая чистая энергия, от которой исчезли неприятные ощущения не только в руке и плече, во всем теле. Я выпрямилась на полу и посмотрела на своего спасителя. Это был прозрачный зеленый камень в виде лепестка с маленькими крупинками внутри. Благодаря ему появились силы встать. Удивительная вещица. И таких, похоже, здесь находилось много. В маленьких шкатулках, на больших и средних размеров подушках, в закрытых сундуках. Бабушка не зря заперла это место. Значит, лучше ничего не трогать. Я окинула взглядом помещение и лишь подумала, что следует закрыть дверь, как механизм сразу же пришел в движение. Идти обратно не хотелось, но не оставаться же в темном проходе. Вскоре я медленно поднималась по лестнице, но вдруг остановилась, так и не дойдя до первого этажа. Горечь от потери сестры. Она поутихла и не разрывала сердце на части. Меня не тянуло упасть на колени и рыдать, пока день не сменит ночь и время не залечит рану. Нет, это неправильно. Еще рано с ней расставаться. Я поторопилась на свет и внимательнее осмотрела необычный камень. Настоящий артефакт. И стоило поразиться бесценной находке, как неподалеку раздался грудной рев, и пространство содрогнулось. Демон? Ноги сами понесли меня в гостиную. Эвайн не мог вызвать существо из другого мира. Не полоумный ведь. Однако стоило распахнуть дверь, как мой рот открылся. Посреди комнаты стоял огромный монстр с выгнутыми спиралью рогами. Это был совершенно другой, не тот, с которым мы столько играли в шахматы. Он расправил крылья, гордо поднял голову, разглядывая помещение, а затем пренебрежительно посмотрел на Крила, упиравшего руки в бока. Вот идиот. «Уходи!» — вырвалось предостережение раньше, чем пришло осознание. «Кому я это сказала?» Мужчина рассмеялся. Подкинул в воздух темную вещицу, отдаленно напоминавшую медальон, и с видом победителя направился к креслу. А я уже выстраивала план побега. Уж лучше покинуть поместье, чем попасть под влияние чудовища. Он ведь выпьет эмоции, заставит страдать. Теперь трепет перед ним был оправдан. Бесчисленная информация, прочитанная накануне, показала полную картину. Демон ужасен. Ему нельзя верить. С ним нельзя договариваться, играть. Его нельзя слушать. И я сжала артефакт, подавивший боль от потери родного человека. Не будь его, и призванный гость заинтересовался бы мной, направился бы сразу ко мне, а не к Ивайну. Нет. Убийца сестры вытянул в направлении к монстру руку. «Стой там! Я повелеваю тобой. Отныне ты слушаешь мои приказы и делаешь все, что тебе скажу». Чудовище с бордовой кожей зарычало, оголило клыки, один из которых был поломан. Он вроде бы хотел шагнуть вперед, однако его сдерживала невидимая преграда. Неужели Крил так рьяно стремился завладеть именно этой вещицей, чтобы подчинить себе демона? Я попятилась. «Приведи мне ее и посади у моих ног», — указал на меня Эвайн. «Бежать». Но не успела я дернуться, как рядом со мной появилось существо, едва ли не в два раза выше любого человека, и опустила когтистую руку на плечо. Казалось, сейчас будет больно. Камень в ладони запульсировал, под кожу проникло тепло и окутало тело приятной легкостью. Демон схватил меня за шиворот платья и понес к Крилу, а после он поднял меня на уровень своих глаз и разомкнул пальцы, наблюдая за полетом безвольной человечки. С губ чуть не сорвался вскрик. Вот только я вовремя поняла, что ничего плохого не случится, и сжала бесценный артефакт сильнее, страшась его потерять. «Хороший мальчик», — мужчина прокрутил медальон. «Теперь давай придумаем что-нибудь сложнее. Принеси сюда ее убитую сестренку». Я отвернулась, но Эвайн ухватил меня за подбородок, а потом прошептал: «Смотри». Внутри все всколыхнулось от негодования. Я поджала губы, шумно втянула воздух через нос и выполнила указание. Перед нами уже лежала Ирвис, белая, с отсутствующим взглядом и с до сих пор приоткрытым ртом. Рыдания чуть ли не вырвались наружу. «Как с ней поступим?» – толкнул меня Крил, и я упала на пол. «Придумал. Отправь тело к ее родителям. Пусть порадуются», – усмехнулся мужчина, и как только нас обдало жаром от взмаха крыльев, продолжил: «А теперь переведи мою магию на третий уровень. Хочу стабильную одноцветную искру». Казалось, сверху раздался скрежет зубов. Я посмотрела на свою руку, где находился артефакт, и провела по нему пальцами. Он вновь притупил терзавшее душу горе, не дал волю эмоциям, ведь демон их выпьет, а ненавистный мне человек посмеется над ними. Я села и подогнула ноги под себя, однако сразу же опустила голову, изображая покорность. Бороться с Эвайном не имело смысла. Горячий воздух от очередного движения призванного существа слегка опалил кожу. Даже бантик на платье скукожился. Крил ухмыльнулся и вытер лицо. Ему явно доставляло удовольствие управлять кем-то. Ирвис, Деймером, мной, теперь чудовищем. Он вытянул вперед палец. Серое, думал, будет под цвет моих глаз, полностью зеленое. «Ладно, неважно. А теперь хочу...» «Стой! Не собираешься проверять?» Мне стало не по себе от возможных желаний Эвайна. Что он попросит? Такой человек не станет размениваться на мелочи. Потребует целую империю в подчинение, лишь бы увеличить свою власть. Управлять не какой-то парой, людишек и демоном, а огромной территорией. Разве Крилл захочет меньшего? Ладно, выставил мужчина руку, и перед нами появилась точная его копия. Я хотел не этого. Иллюзия замерцала и исчезла. А я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться в голос. И только зародилось это желание, как оно вмиг усилилось, обещая вырасти в истерику. Выдох. Я вскинула голову на монстра, не поддавшись его наваждению, и вскоре опустила ее, лишний раз не собираясь привлекать к себе внимание. «Сделай другую, в точности, как предыдущую». «Невозможно». «Наар», — быстро добавил Эвайн, — «называй меня своим Нааром, и плевать, что для тебя невозможно. Ты должен вернуть мне старую способность управлять людьми, как при слиянии с магией Ирвис». Сверху послышалось грудное рычание. Я поежилась и вжала голову в плечи, стараясь казаться маленькой и незаметной. Все-таки заживляющий артефакт от многого не защитит. «Я не воскрешаю мертвых, Наар», — выплюнуло последнее слово существо из другого мира. «Мои способности не распространяются на это». Крилл зевнул, вновь прокрутил в руке медальон и с вызовом посмотрел на монстра. От его злорадной улыбки в груди зародилось сильное волнение. Кровь чуть ли не застыла в жилах. Что за бурная реакция? Демон? Я сжала в ладони артефакт и отвернулась к окну. Хоть в теле ощущались сила, здоровье, спокойствие, морально у меня давно появилось истощение. Едва Дейма разобрали в тюрьму, а затем отправили в Хормунд, тяга к жизни померкла. «А как ты избежал суда?» — посмотрела я на Эвайна. «Они были не готовы к моей магии. Да и твой женишок упустил одну важную деталь. Дядя Калин работает начальником стражи», — криво улыбнулся тот. «Демон, я придумал. Устрой адскую жизнь Деймору Лэнстейнеру. Пусть мучается каждую секунду своего поганого существования и постоянно видит перед глазами мое лицо». «Нет». Я дернулась в его сторону, чтобы попросить отменить это желание. Муж и так страдает день и ночь. Над ним явно издеваются. Зачем же все усложнять? Монстр взмахнул крыльями и кивнул. Я сжала артефакт, готовясь излечивать с его помощью новые раны, поддерживать Лэнса хотя бы таким способом. Правда, ничего не произошло. Даже не появилось тепла от камня. Постойте, Деймора лишили его имений. Поэтому он уже не Стейнер. А значит, указанного человека не существует. Я подняла на чудовище восторженный взгляд и улыбнулась. Во мне зародилась надежда. Она попыталась перерасти в убеждение, полную уверенность. Видимо, демон не прекращал попыток напитаться моими чувствами. Однако надежда осталась той же небольшой крупицей, ни капли не увеличившись. Еще рано. Эвайн снова зевнул, но намного громче. В нем совсем недавно наблюдалось ехидство и радость. Теперь же присутствовала одна усталость. И тут постарался демон. Я забегала глазами по полу, задышала глубже. Нужная мысль уже стучала в двери. Вот только какая. Ладно, следующим желанием будет империя. Ты ведь понимаешь, о чем я? Крыса, что было мочи, завизжала я и вскочила на ноги. Где? — встрепенулся Крилл и с омерзением на лице принялся выискивать оговоренное животное. Его глаза округлились. Мужчина всегда их боялся. Страх — сильная эмоция. И если на помощь придет существо из другого мира, то небольшой испуг перерастет во что-то большее и пожирающее изнутри. Оставалось надеяться лишь на него. Эвайн подскочил, запрыгнул на кресло с ногами, начал следить за чем-то на полу, словно на самом деле видел там крысу. Вскоре он вскрикнул и выбежал из гостиной, оставив меня наедине с чудовищем. «Ты!» — повернулся ко мне монстр. «Да?» — я резко поднялась и выпрямилась, собираясь предложить вернуть его домой взамен на помощь в борьбе с Эвайном. «Демон!» — раздалось из холла. «Убей этих мерзких тварей!» К моему удивлению, сущий ад в имении Блаир отменился до лучших времен. Я до вечера наблюдала, как Крил убегал от несуществующих животных и постоянно приказывал рогатому существу их убрать. Ночью же до меня отчетливо доносились его крики, полные ужаса. Возможно, следовало покинуть собственный дом, где-нибудь скрыться, но вместо этого я попросила слуг на время уйти и не появляться, пока не решится проблема с чудовищем. Никому не нужны дополнительные жертвы. А сама я лежала в кровати и разглядывала артефакт. Стоило выпустить его из руки, как внутренний мир покрывался трещинами и обещал в любой момент разломаться на мириады мелких частей. Зеленый камень в виде лепестка превратился в спасительную соломинку, оберегающую от всех напастей. Спасибо, бабушка. Я не сомкнула глаз, утром с трудом поднялась и не хотела ни есть, ни пить, ни покидать свою комнату, но пришлось. Из покоев Эвайна продолжали доноситься крики. Я старалась вести себя незаметно, превратиться в Ниру, которая умела с легкостью подсматривать и подслушивать что угодно. Крил постоянно просил убрать их, животных, насекомых, незнакомых мне людей. Демон же каждый раз являлся на зов, а в минуты спокойствия отправлялся на прогулку по дому, явно намереваясь кого-либо отыскать и напитаться его эмоциями. С наступлением заката вопли Эвайна стали невыносимыми. Я осмелилась покинуть свое убежище, коей послужила комната для слуг, и направилась к мужчине. При моем появлении он вздрогнул и забился в угол, а стоило сделать шаг, как Крил закричал, указывая на меня пальцем. «Оса! Она ужалит! Гигантская! Нет!» Его взгляд бесцельно скользил по полу. Я все-таки решилась подойти и в тот же миг увидела ужас в глазах несостоявшегося мужа. Он вжался в стену, часто замотал головой и панически закричал. «Убери ее, демон, убери!» Я осмотрелась, но не нашла того в комнате. «Ты не выполнил приказ, убери!» «Тише, все хорошо!» «Отдай мне медальон, и оса сразу же исчезнет. Демон, убери ее!» Почему монстр не появлялся? Он ведь обычно шел к Эвайну по одному лишь зову. Подозрительно. «А к тебе приходил другой демон?» «Да», — начал качаться взад-вперед мужчина. «Демон, убери ее! Убери!» «Он уже здесь. Давай помогу тебе!» Подошла я ближе к окончательно запуганному Крилу. С подобными чудовищами и вправду шутки плохи. Монстр, помимо того, что превратил самого самоуверенного человека из всех моих знакомых в жалкое подобие дрожащего кролика, еще и самостоятельно сумел освободиться. Скорее всего, он показал мужчине видение другого демона, а тот попросил его убрать. «Дай медальон, который зажат у тебя в кулаке, и я расправлюсь с ней». Эвайн вытянул руку, но затем прижал ее к груди. «Не бойся, обязательно помогу». Он отшвырнул вещицу и принялся качаться интенсивнее, не забывая звать демона. Я нахмурилась, до последнего не веря своим глазам, и направилась к ней. На полу лежал артефакт, очень сильно напоминающий «не может быть».